«Ворд, зайди ко мне!» Услышал я просьбу Малии по внутренней системе оповещения яхты. Я вытер полотенцем лицо. Аппарат для бритья был устаревший, нанося крем, он одновременно брил. Сам я привык к другому. Наносишь крем, потом стираешь, оставляя свежее лицо без единого волоска. Давно хотел пройти процедуру удаления волос на подбородке, но все времени не было. Да и желания, честно говоря. «Что случилось?» – спросил я, пройдя в рубку и вставая за спинкой кресла пилота. «Смотри, кто только что прибыл в систему. Вон диспетчеры обсуждали на открытой волне, пока их начальство не приказало прекратить балаган. Он вошел на краю системы, никто его не увидел. Даже последствий гиперпрыжка не было. А потом под прикрытием оборудования невидимости шел до самой орбиты и только здесь отключил ее. Все сперва испугались, а потом сделали запрос и начали обсуждать корабль. Кто это?» Склонившись над креслом, я всмотрелся в экран. Кивнув своим мыслям, я уверенно ответил. «Лемурцы. Это тяжелый крейсер прорыва. Модель не знаю. Что-то новое». «Точно тяжелый крейсер? Какой-то он маленький». «Точно. Лемурцы далеко шагнули в создании боевых кораблей. Там оборудование стоит 10-го поколения. Оружие, броня. Точно 10-го. Интересно, что им здесь надо. У них же посольство на столичной планете Империи». 10-е? Оказывается, пока я говорил Малии о корабле, она ошарашенно обдумывала высокие цифры поколения корабля. «Ну да. Я когда практиковался на Варе, интересовался новинками из Лемура. Там для служебного пользования была самая свежая информация. Вон видишь, как будто отсветы пробегают по броне, отчего кажется, что она зеркальная. Это мягкая броня из жидкого металла. Такая броня без особых проблем выдерживает бортовой залп линкора. Вон, вроде того, что встал рядом с лемурцами. Если, конечно, щит продавит, а это не так просто. Щиту и дредноут позавидует. Пушки там кинетические, новинка. Такие только у лемурцев есть. Они легко продавливают щиты и пробивают броню. Совершенное оборудование, реакторы, двигатели, отлично подготовленные экипажи. Это очень опасный противник. Тем более корабль флотский, без сомнения военный. У лемурцев свободный доступ гражданским продают только 8-го поколения, да и то прошедшие полную конверсию. Даже их дворяне довольствуются только 8-м поколением. 10-е есть у флота, армии и императора Лемура, Пала Эго 4-го. Все, больше ни у кого. Между прочим, нам лететь в Империю не один месяц, точнее около 6, а этому крейсеру на полет понадобился бы всего месяц, возможно и меньше. У них скорость в гипере в 3 раза больше, чем у наших кораблей 6-го-7-го поколения. «Теперь понятно, куда мы летим, и я очень хочу там побывать». «Точную дату не назову, но через несколько месяцев отправимся в путь. Как ты знаешь, я еще не готов. Меня больше интересует причина их тут столь эффектного появления. Особо они не любят демонстрировать свои возможности, а тут пилотам явно приказали показать себя во всей красе». «В новостях узнаем», – беспечно пожала плечами Малия. «Да», согласился я. Торренские представители прессы – самые настоящие акулы-пера. Кстати, не отвлекайся, мы входим в атмосферу планеты. К тому же ты немного отклонилась от курса, вон уже диспетчерский скин намекает тебе вернуться на старый маршрут. «Ой!» – воскликнула Малия и быстро вернула яхту на прежний маршрут. Специальной площадки для яхт на территории особняка Уолла не было, поэтому мы сели на одной из частных площадок, где находился катерок Малии. Потом переместились в катер. Обе телохранительницы были с нами, втиснулись. Дронов я не стал брать в этот раз, а охрана, выгрузив флайер, двинулась за нами следом на нем. Разрешение пользоваться тяжелой военной техникой на столичной планете у нас было. Олив выбил. Я планировал просто заскочить за Олла, и мы бы вылетели на курорт, но оказывается, у них гости. Несколько дней назад прилетели родители Нурессы Олла, и ее брат с семьей, и бабушка. Со стороны Нура Олла двоюродная сестра с третьим мужем и 5 детьми, а также престарелая бабушка, которой было за 90, но выглядела она на все 100. А сегодня еще брат Олифа, Герри Олла, с женой и двумя дочками. Одна еще мелкая, но вторая такая же ослепительная красавица, как и Малия, причем тех же лет. Так что после того, как катер и флайер сели на площадке поместья Олла, меня пригласили в дом. Нужно было представить меня родственникам, а их мне. Чуть позже выяснилось, что на это понадобится 2 часа с праздничным обедом. Последнее мне не понравилось, не люблю кататься на полный желудок, поэтому старался есть мало. Но куда там, когда на столе столько еды, да еще настоящей, к которой я начал постепенно привыкать. Малия с двоюродной сестрой Инной расцеловались и, хихикая до самого обеда, сидели у нее в комнате. А я в лыжном костюме общался с прибывшими родственниками. Ладно, Нуресса Олла спасла и вырвала меня из рук любопытных родственников, отправила в мою комнату переодеваться. У меня там был целый гардероб. Во время обеда Малия ухаживала за мной, по протоколу сидя по правую руку от меня. Так что волей-неволей, поддерживая разговор, приходилось уничтожать разные вкусняшки. Вот и получается, как это ни печально, пообедал я плотно, поэтому обрадовался, когда узнал, что побывать в горах изъявили желание все родственники. Меня это действительно обрадовало. Зная, сколько собираются женщины, у меня было часа 1,5-2, успеет часть обеда перевариться и будет легче. Мы с Олифом и его братом вышли на террасу, где братья уселись на садовую скамейку, а я на плетеный вручную стул, и потягивали легкие напитки. Обсуждали мы, естественно, лемурцев на орбите. Об этом уже трубили все новостные каналы, и даже эта информация промелькнула на столичных каналах империи. Интерес прессы к лемурцам был с нотками озадаченности и удивления, где проскальзывало жгучее любопытство. Было только известно, что корабль прибыл сюда частным порядком. Лемурцы запросили диспетчера дать им парковочную площадку на дальней орбите и дважды спускали челнок на Торан. Но для чего, было неизвестно. Меня, честно говоря, это все не очень интересовало. Прибуду к ним в Империю, там сам все посмотрю. А так они тут были, как дорогая борзая среди дворовых шавок. И, естественно, этим вызывали любопытство у местных. А я слушал скорее от скуки, ожидая, когда мы наконец отправимся в горы. Хочу дышать чистым воздухом и ощущать бьющий в лицо ветер на спуске. Некоторые каналы уже порылись в архивах и нашли информацию, что последнее прибытие лемурцев в систему Торан было зафиксировано ровно 12 лет назад группой из 3 кораблей, которые недолго пробыли в системе и ушли в неизвестном направлении. Я недооценил Олла, собрались они всего за час, и мы отправились на известный мне горнолыжный курорт Каренджи. Я бы предпочел более крутые горки, но с нами были дети, а этот курорт считался у детишек самым лучшим. Там действительно отличные детские горки. Помню, именно на одной такой я впервые скатился и врезался в щит. В принципе, и взрослые тут были ничего, прямые только. Я-то уже привык к другим, чтобы с заносами повороты на скорости проходить. Но и так нормально.